Глава 18. Ночью в городе пели цикады. Черт его знает, в самом ли деле это были цикады или просто фантазия чем-то синтезировала такой звук, но весь город был пронизан стрекотом. Удивительным образом звук этот не раздражал, а наоборот создавал ощущение уюта. Нагретый камень становился чуточку прохладнее, и если бы не отсутствие электрического света, то, ей-богу, это был бы самый обычный земной город, в котором хочется выйти вечером на балкон со стаканом в руке, поглядеть на ночную жизнь перед сном. Но у меня были другие планы. Этой ночью я собирался проверить барьер, окружавший замок. Конечно, я помнил предупреждение вампира, что преодолеть его не получится. Но я должен понять, на что это вообще похоже. К тому же, даже если я не смогу пройти, по крайней мере, буду знать, где располагаются границы барьера, а заодно погляжу на замок с близкого расстояния. Добраться до цели было совсем несложно. Хищники не держали городских патрулей, только дозорных в башнях на стенах и у ворот. В остальном же городе не было никаких блюстителей правопорядка. Замок со всех сторон окружала вода. Южной стороной он упирался в реку, а со всех остальных был окружен широким рвом, так что здание стояло как бы на острове. В том месте, где площадь примыкала к рву, имелся подъемный мост, опущенный днем и ночью. Видимо, неведомый король вполне полагался на защиту барьера и не утруждал себя дополнительными средствами обороны. Впрочем, со стороны площади я идти не собирался. Вместо этого я пошел в западную часть города, где располагался порт. Полагаю, значение этого порта было исключительно декоративным. Я никогда не видел в игре судно крупнее обычной лодки. И все же порт был. С широким каменным причалом, конторой, складами и даже погрузочными кранами. Фонари в этой части города никто не зажигал, и темнота была такая, что хоть глаз кали. Через четверть часа петляния я вышел к тому месту, где ров сливался с Эквеном. Стена замка, как и стена города, выдавалась в реку на несколько десятков футов и потом попросту обрывалась. В ров я лезть не собирался и, скостовав левитацию, медленно поплыл к стене. Через несколько секунд моя правая рука уперлась в твердую поверхность. Барьер оказался упругим, совершенно прозрачным куполом, накрывавшим замок со всех сторон. Поднявшись повыше, я увидел внутренний двор и отдельный причал, имевшийся у замка. У причала стояла изящная парусная лодка. Я полетел вдоль купола и вскоре выяснил, что краешек причала выступает за границей поля, и я могу там приземлиться, прямо рядом с корабликом. Я приземлился на доски и повернулся к замку. Мрачное здание смотрело на меня темными, пустыми окнами. В центре торчала огромная цилиндрическая башня в 4-5 этажей, если считать этажами ряды узких окон, опоясывающие башню кольцами. Поднялся ветер, и парусник у меня за спиной заскрипел снастями. Я повернулся и увидел летящую ко мне тень. Она рассчитывала на внезапность, эта тень, и почти не оставила мне времени для маневра, но сработал внезапный и, в общем, не очень знакомый мне рефлекс. Тело подалось навстречу противнику, поворачивая корпус бронированным плечом. Тень наткнулась на меня, охнула и отлетела назад, превратившись в тощего орка. Он стал подниматься, и я, не раздумывая, угостил его молнией. Орка скрутила, из темноты донесся шелест одежды, и я увидел, как на край пирса приземляется эльф. Еще один противник опустился на нос парусника. «Мы знали, что ты придешь сюда, сучёныш! Сейчас ты мне за все ответишь!» Я с удивлением признал в стоящей на носу корабля орчихе выгнанную мной подругу астралиста. «Я побил твоего хаска в честной битве. Побью и вас, ганкеров!» «Ты шестерка Адалиуса!» — прошипела орчиха. «Он купил тебя так же, как и остальных, но меня не обманешь!» Я поднял щит, раздумывая, не улететь ли. В конце концов, могут ведь и не погнаться. Но в этот момент где-то сверху полыхнуло, и две желтые ракеты с шипением пронеслись передо мной, метя в хищника на пирсе. Он стремительно поднял щит, но ракеты разнесли энергетический купол в клочки. Рядом со мной приземлился Адалиус. Не говоря ни слова, орчиха согнула колени и взмыла в темное небо. За ней последовал пришедший в себя противник с пирса. Орк, которого я бил молнией, тоже куда-то пропал. «Прыгнул в воду», — сообщил вампир, проследив за моим взглядом. «Ты совершаешь непродуманные шаги, Урфин. Приходится снова тебя вытаскивать. А вытаскивать тебя...» «Сам справился бы», — буркнул я, уже понимая, куда он клонит. «Думаешь?» — Адалиус смотрел на меня оценивающе. «Ну, может, и справился бы. Отчаяние хорошо тебя подпитывает в бою». «А дальше что?» Я пожал плечами. «Полетели», — сказал вампир. «Я покажу тебе, как именно делаются дела в этом городе». Адалиус жил в роскошном двухэтажном особняке неподалеку от моего собственного дома. На втором этаже имелась широченная открытая веранда с удобными креслами и потрясающим видом на звезды. Огоньки масляных фонарей играли на стекле стаканов, принесенных мальчиком неписью. Прислуга из числа неигровых персонажей была высшей формой роскоши в городе. Такая прислуга была привязана к недвижимости, поэтому украсть или перекупить ее было невозможно. «Ты сделал ошибку, когда приперся к барьеру ночью», — сказал вампир, разливая напитки. «За ним достаточно пристально следят, а этой ночью следили особенно тщательно». «Почему?» «Потому что не ты один желаешь узнать, кто такой король». «А король находится в городе?» «Скорее всего, или, по крайней мере, достаточно часто в нем бывает», — кивнул вампир. «И кто же это?» Адалиус ухмыльнулся. «Информация такого уровня дорого стоит. Очень дорого. Впрочем, любой, кто скажет тебе, что уверен на 100%, будет лгуном. Но я знаю, что это не ты. А вот те, кто ждал тебя на пирсе, не были так в этом уверены». «Откуда ты знаешь, что это не я?» Вампир усмехнулся в стакан. «Если б ты был королем, — сказал он, — то в жизни так не ответил бы. Король, знаешь ли, весьма не желает потери инкогнито». «Почему?» «По нашему закону богатства замка принадлежат всем, а король, естественно, не желает делиться». «Так может, просто заставить всех показать голограммы и выяснить?» «Да кто ж тебе будет показывать свою голограмму? Уровень персонажа имеет огромное значение. Такое не раскрывают». Я некоторое время раздумывал. «А откуда известно, что король бывает в городе?» Вампир сидел молча. Он глядел на звезды, покачивая стаканом. «Почему ваш клан называется Северная звезда, Урфин?» «Была такая старая VR-игрушка», — выдал я заготовленный ответ. «Одна из первых нормальных. И там был отель с таким названием». «И что?» «И все». Вампир вздохнул. История моя явно его не впечатлила. «Про то, что король бывает в городе, известно по следам его пребывания. У торговцев на рынке появляются в продаже новые шмотки. Некоторые из них можно найти только в замке. Их изготавливает живущая там внутри непись». «А если, скажем, какого-нибудь торговца вежливо спросить, откуда у него такие вещи?» Адалиус, понимающе усмехнулся. «Если торговца прижать, то он, скорее всего, укажет на другого торговца, а тот на третьего. Но в конце все линии сойдутся в одной точке. Глухонемой Эд!» «И кто это?» «Торговец, непись, как и остальные. Вот только прижимать его бесполезно. Эдди не может выболтать личность настоящего короля. Он парень с особенностями. Работает в трущобах. Комиссия у него гроши, хотя через его руки проходят уникальные вещи». Адалиус со стуком вернул стакан на столик и откинулся в кресле. «Вот только я настоятельно не рекомендую тебе трогать торговцев, Урфин. На них завязано слишком многое, а за убийство неписи у нас казнят». «Есть разные способы договориться», — сказал я. «Ну, попробуй», — усмехнулся вампир. «Кто знает, может, тебе повезет больше, чем другим. В принципе, если жив останешься, уже, считай, повезло. Может, я даже кое-чем смогу тебе помочь». Торговые ряды были одним из самых востребованных способов времяпрепровождения в городе. Хищники ценили и умели выбирать хорошее снаряжение. Часами торговались с неписью, бронились и уходили, но потом обязательно возвращались, и все начиналось сначала. Сюда же шли за новостями, сплетнями и попросту поглазеть на новинки, которые не без помпы были выставлены на прилавках. «Поножи улучшенные, +1, из знаменитого клада Айкумена. Мастер Ремфи самолично изготовлял. Замковое качество. Посуда! Хватит уже жрать мясо на палке! Такую сковородку во всем городе не сыщешь. Только что с распродажи имущества Азимута. Дешево! Вдоль улицы громоздились груды разнообразнейшего барахла. Почти вся предметка классифицировалась по схеме «обычная», «улучшенная», «редкая» и «редкая», «улучшенная». Мой меч, например, относился к первой категории и стоил здесь один золотой. То есть ничего не стоил. Редких, улучшенных вещей на толкучке, понятно, не было. Они, по словам Адалиуса, продавались и покупались частным образом или на специальных аукционах. Торговцы делились на хищников и непись, и сразу было видно, у кого дела идут лучше. К торговцам-неписям было не подойти, а у хищников перед прилавками разгуливали только они сами, одновременно пытаясь выполнять роль зазывал. Благодаря единичке в лоре я быстро сообразил, почему так. Хищники безбожно врали, выдавая каждую вторую железку за улучшенную, хотя никаких улучшений у нее не было. Бизнес у них шел ни шатко, ни валко. У неписей было все иначе. Многие из них имели собственные магазинчики, товар на витринах был подлинный и порой нереально крутой. Я не удержался и завернул в одну лавочку, на витрине которой красовались три улучшенных клинка разной формы. Изогнутая саберра с костяной рукоятью, обоюдоострый полуторник и огромная двуручная клеймора. Полуторник и клеймора были плюс 2, саберра плюс 3. Лор позволил увидеть описание. Саберра Качью Талан. Урон 2 умноженное на 5 плюс 3. Тип редкий. Такие мечи популярны у племен, живущих к востоку от моря. Обманчиво тонкие клинки имеют утяжеление на конце, позволяющие наносить мощные рубящие удары. По легенде, мастер Качью Талан сделал по одному такому мечу для каждой дочери императора степей Ахвихагала Великого, которых у него было 34. За прилавком стоял сумрачного вида торговец. Он был закутан в плащ, несмотря на духоту. Посмотрев на меня без всякого интереса, он вернулся к чтению какой-то книги. Я спросил, сколько он хочет за саберру. Торговец, все еще не глядя на меня, назвал цену в 9000 золотом. Сумма была астрономическая, и таких денег у меня не было. А полуторник? 4000. Я вздохнул, повернулся и еще раз подошел к витрине. «Дадите посмотреть?» Торговец равнодушно поднял на меня глаза. «Смотри, чего тебе еще?» «В руки хочу взять, примериться». Продавец окинул меня долгим взглядом. Он тоже хотел ко мне примериться, словно поднять жопу и показать свой товар было невесть каким усилием. И он оценивал, стоит ли ради меня так выкладываться. Я уже заранее решил, что ничего у него не куплю. Наконец он соизволил подняться, вышел из-за прилавка и зашаркал ко мне. Я думал, он откроет витрину, но чертов торгаш вдруг остановился передо мной и заявил: «Что-то не похоже, чтобы у тебя хватило денег не только на такой меч, но и на кочергу, что поприличнее». Я скрестил руки на груди, шпоры заскрежетали друг о друга, но торговец и бровью не повел. «Давай так», — нагло сообщил он. «Я даю тебе меч подержать, а ты мне стоимость меча в золоте или камнях, а ежели тебе...» Он вдруг замолчал на середине фразы, пристально глядя на мои руки. Я проследил за его взглядом и понял, что он смотрит на кольцо на моем пальце. Подарок молчаливого. Торговец поднял глаза. От его наглой самоуверенности не осталось и следа. Некоторое время он молча смотрел на меня, а потом вытащил из кармана ключ и открыл витрину. Вытащив меч, он повернулся и почтительно протянул мне оружие. Я взял саберру, костяная рукоятка удобно лежала в ладони. Клинок был легкий, но не слишком, чуть-чуть изогнутое лезвие сверкало полировкой, балансировка была изумительная, насколько я мог установить из своего небогатого опыта. Саберра наносила нетипичный дамаг, от 5 до 13. С моей силой я буду каждым ударом наносить от 8 до 16 единиц повреждения. Обладая таким оружием, пожалуй, и я стоил бы чего-нибудь в рукопашной. Я несколько раз осторожно взмахнул мечом, вздохнул и протянул торговцу. «Для господина действует специальная цена», — вдруг тихо выговорил тот. «Эту саберру я могу продать вам за 400 монет». Я изумленно вытаращился на него. Над торговцем зажглась голограмма «Витольд Амарский, 22 уровень». 400 монет все еще были большой суммой, и тратить 4/5 моего денежного запаса на такую покупку представлялось безумием. Но расстаться с мечом я был не в состоянии. Покинув лавку, я вышел на площадь и стал свидетелем странной толкотни. Часть торговцев из числа хищников спешно покидала свои места, распихивая барахло по инвентарям. Я подошел поближе и услышал, как пробегавший мимо меня молодой тролль кричит кому-то: «Шерстень, ты дурак! Тарк идет!» Непись не обращала ни малейшего внимания на суету соседей, продолжая торговлю. В начале улицы показались несколько всадников, едущих на огромных черных волках. За ними из-за поворота вынырнул белый паланкин. Когда процессия приблизилась, я с изумлением сообразил, что его несут люди, но не непись. Неужели рабы Экаче? Процессия остановилась около магазинчика, торговавшего премиальными доспехами. Носильщики медленно опустили паланкин на землю, полог откинулся, и наружу выбрался огромный орк. Высоченный, как башня, и с такой широкой грудной клеткой, что я невольно подивился, как это он весь поместился в этом небольшом изящном паланкине. Никаких лат или доспехов на нем не было, только легкая белая одежда. Бурая шкура под ней была покрыта множеством шрамов. На длинных пальцах сверкали железные перстни, в ушах — серьги. От всей его фигуры исходила сила, и я заметил, как невольно склоняют головы хищники, оказавшиеся поблизости. Хозяин лавки вышел навстречу гостю, сдержанно поклонился. «Приветствую свободного воина Тарка, говорящего от клана Легион!» Тарк кивнул и что-то тихо сказал торговцу, а потом оглядел улицу. Взгляд его задержался на мне, и я замер, пригвожденный этим взглядом к мостовой. Мне вдруг пришло в голову, что уровень Тарка, вероятно, гораздо выше 30-го. Удивительно, еще минуту назад я чувствовал, как свежеприобретенное оружие дарует мне новую уверенность в своих силах, а сейчас эта уверенность испарилась в одно мгновение. При желании Тарк мог бы раздавить меня как муху. Торговец что-то сказал, и Тарк перевел взгляд на него. Когда через несколько секунд невиданный орк скрылся за дверью лавки, я с трудом сдержал облегченный вздох, повернулся и поспешил прочь. Лавку глухонемого Эда я нашел на самых задах торгового квартала. Это была полутемная лачуга, загадочным образом втиснутая между фасадами. Внутри было пусто. Покрутив головой, я вдруг обнаружил хозяина, мирно спавшего в кресле в углу. Он был маленького роста, а полы его грязноватого халата были, кажется, из той же ткани, что и обивка кресла, и все вместе это работало как отличная маскировка. Я кашлянул. Эд поднял голову и открыл один глаз. Повертел им туда-сюда, наткнулся на меня и открыл второй глаз. Был он лохмат, небрит и слегка косил. Сообразив, что в лавке посетитель, хозяин вскочил и двинулся в обход меня к стойке. Скрывшись за ней, он долго чем-то шуршал, а когда вылез, на голове у него красовалась старинная треуголка. Повернувшись, Эд продемонстрировал профиль, потом фас, потом облокотился о стойку, ослепительно улыбаясь. Зубов справа у него, кажется, не было совсем. «Привет», — сказал я, — «я кое-кого ищу». Эд яростно закивал. Через несколько минут мне стало ясно, что установить личность короля таким образом вряд ли получится. Эд был сама любезность. Он все время радостно гукал и кивал, и, кажется, ничего не понимал из моих объяснений. Я показал ему кинжал, полученный от Адалиуса. По словам вампира, этот кинжал происходил из замка и точно прошел через руки Эда, к которому мог попасть только от короля или кого-то из его людей. Эд кивал и совсем соглашался, но про кинжал ничего внятного объяснить не смог. В отчаянии я показал ему кольцо, Если оно так подействовало на одного торговца, может и здесь пригодится?» Эд послушно уставился на полоску металла, которую я сунул ему под нос. Он смотрел, наверное, целую минуту, а потом медленно-медленно стащил с головы свою треуголку. Улица, на которой располагалась лавочка Эда, ночью выглядела какой-то особенно запущенной. Мы с Фродо стояли в тени проулка в нескольких десятках футов от входа и старались вести себя тихо. Мистер Майерс и Куин должны были находиться с другой стороны, на случай, если визитер пойдет оттуда. Кевин ждал в паре минут ходьбы, поскольку передвигаться бесшумно пока так и не научился. Камиллу и мистера Паркса оставили дома, потому что решили, что лишний раз светить человеческие физиономии не стоит. Людей могли узнать, те, кто был в битве на Западе. Яркая луна посеребрила мусор, лежавший на мостовой. Ставни на немногочисленных окнах справа и слева от меня были закрыты наглухо. «Интересно, живет тут кто-нибудь?» — прошептал невидимый в тени Фродо. «Непись живет», — тоже шепотом отозвался я. «А языкаче? Я просто думаю...» Я толкнул его в плечо, чтобы замолчал. По улице шел хищник. Пожалуй, это был демон, как и я, но гораздо более стройный и ростом пониже. Неужели девушка? Я еще не видел демонесс в фантазии, и мне, признаться, было любопытно. Дойдя до лавки, она без стука потянула дверь на себя и исчезла внутри. Кто же это такая? Может быть, я только что видел перед собой королеву фантазии? Неплохой был бы поворот. Впрочем, вряд ли. Скорее, кто-то из людей короля. Отправив Фродо предупредить остальных, я стал ждать. Демонесса отсутствовала довольно долго, и я уже стал подумывать о том, чтобы вломиться в лавку и взять ее с поличным, однако вскоре дверь скрипнула вновь, и темная фигура ступила на мостовую. Я думал, она отправится в сторону центра, но демонесса неожиданно зашагала в другую сторону, к воротам. Мы отошли подальше в проулок, надеясь, что ей не придет в голову свернуть. Уходить далеко я тоже не хотел, упускать цель было никак нельзя. Через полминуты быстрая тень пересекла прямоугольник выхода. Выдержав еще несколько ударов сердца, двинулись следом. Демонесса шла быстро и весьма осторожно. Пройдя перекресток, неожиданно остановилась и резко оглянулась в тот самый момент, когда мы собрались пересечь освещенную зону. Нас спасла какая-то секунда задержки. Рядом со мной выросла Куин. Она знаками показала, что предлагает дальше вести преследование без нас, шумных идиотов. Я отрицательно покачал головой и поплатился за свое решение на следующем же перекрестке. В полумраке длинной кривой улочки, ведущей куда-то в восточную часть города, демонесса снова приостановилась. Я думал, она глянет назад, но она задержалась всего лишь на какое-то мгновение, а потом шмыгнула вперед. Выждав несколько секунд, мы двинулись за нею, но через несколько футов под моей ногой раздался громкий отчетливый хруст. Я глянул вниз и разглядел крохотные темные пятнышки на мостовой. Это были сухари. Я глянул вперед, но было уже поздно. Демонесса рванула по дороге. «За ней!» — крикнул я, срываясь в галоп. «Берем!» Она была быстра. Но странным образом нам помогал извилистый рельеф города, не позволявший ей разогнаться на полную. И тем не менее, через несколько переулков я начал отставать. Фродо и Куин, однако, продолжали погоню. Мистер Майерс безнадежно отстал. Стамины у меня было еще предостаточно, но вот скорость у противника явно была выше. Демонесса выскочила на очередной перекресток, и в этот момент Фродо молниеносным движением вскинул лук. Арка над проходом, в который устремилась гибкая фигура преследуемой, взорвалась, волна каменной крошки окатила бегунью. Она резко затормозила, метнулась вправо. Куин была в нескольких шагах от нее, да и я изрядно сократил дистанцию, только бы не потерять времени на повороте. Фродо внезапно сбился с шага и остановился. Куин пробежала чуть дальше и тоже замерла. Я нагнал их через пару секунд. «Исчезла», — с досадой сообщил Фродо, взмахнула рукой и просто исчезла. Куин смотрела на меня с укором.